11. Инцидента не произошло. Волчок оставил Сергиенко в покое, занявшись раздачей ударов другим членам стаи. Мощной лапой он время от времени врезал тому или иному самцу, и жертва, не отвечая на удары и укусы, предпочитала, взвизгнув, поджать хвост и отбежать. Харьковчанин попал на урок биологии, а не на юбилей младенца. Выбравшись из комнаты, он погулял некоторое время в коридоре, созерцая аккуратно завешенные двери соседей. Длинный и широкий, с окнами коридор, наводил на неизбежное умозаключение, что до революции квартира служила комфортабельным жилищем одной буржуазной семьи — купеческой, докторской или офицерской. Хорошей холодностью до сих пор несло от стен, несмотря на то, что снаружи, в Москве, царило азиатское лето. Предчувствуя, может быть, бурю, старушки спрятались в свои комнаты и не подавали признаков жизни. По облупленному во многих местах, но очень чистому желтому полу, где они достали такую яркую краску, ползал виновник торжества. 365-дневная рожица его была красна и улыбалась. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросил его Эд, присев рядом с юной тушкой. «Гры-умфа!» — прокряхтел ребенок и пополз вдоль стены коридора. В луче солнца Эд вспомнил, что еще день дорогу дитяти пересек красивый и легкий таракан на высоких ногах. Русский народ метко окрестил этого именно таракана прусаком. Высокий, стройный и с отличной выправкой таракан действительно напоминал хорошо вышколенного, усатого прусского офицера. Кино, слушатель, является в наши времена поставщиком визуальных образов. Прошлый же, докиношный народ, возможно, мог увидеть прусских офицеров в дореволюционных журналах «Нива». Из глубины коридора ему удалось увидеть, как хмуро, поцеловав маму Таню, тихо покинул празднование побитый Сергиенко. Эд не стал усугублять его, очевидно, достаточно мерзкое настроение и не побежал прощаться. Даже спрятался на некоторое время в кухню, где обнаружил Сашку Величанского, которому ушла Лиза Сергиенко. Вместе с Сашкой на кухне находились Верочка и уже очень пьяный парень в очках с немецкой фамилией Швальб. Все трое тихо пили портвейн. Эд подумал, что в Харькове редко можно было встретить людей с такими фамилиями, как Швальб, но зато полным-полно было людей с фамилиями Дубовенко или Сергиенко. Может быть, отчасти потому он и взял себе псевдоним Лимонов, дабы отстоять подальше от толпы. Мероприятие все с большей скоростью катилось под уклон, как оторвавшийся тяжелый товарный вагон без тормозов. Алкоголь и жара полностью разъели тормоза у всех 11 поэтов. Сергиенко удалился. Харьковчанин вдруг почувствовал хорошо знакомое ему переворачивание желудка, почти всегда предвещающее грядущее, вот-вот долженствующее произойти, несчастье. В крайнем случае, неприятное происшествие. Ничего общего с расстройством желудка или алкогольным отравлением это явление не имело. Разум харьковчанина остался незамутненным, но подталкивал его орган пищеварения, верный друг его. «Пора сваливать, Эд». «Пора валить, Сережа», — сказал он другу, тяжелому, как мешок с сырой мукой. Он поймал себя на том, что старается держаться поближе к гиганту. Может быть, на случай драки с Губановым? Волчок прочно засел с Рыжовым в обнимку в углу стола и был окружен стеною самцов. Возможно, опьянев, он сделался менее подлым. «Давай еще только самый чуток погуляем, и тогда пойдем», — тихо сказал спокойный Сережа. «Я тебя провожу». Им было по пути. Предстояло пройти часть Садового кольца вместе, и Эд решил подождать, пока друг погуляет чуток. Не умилила ли его Сережкина очень московская чуток? «Оч мож быть», как говорил тот же Сережка. Московские выражения, всяческие «нафига», «фигушка с маслом» умиляли Эда. Он остался. Смеркалось. Зажгли свет. Включили магнитофон. Разбрелись по коридору. Все тяжелее и тревожнее ворочался желудок, требуя от владельца: «Пойдем отсюда, во дурак, сейчас что-то случится». Он игнорировал тревогу желудка, загрузив голову работой. Он стал их анализировать. «Ну и чем сборище поэтов отличается от любого другого сборища?» — подумал он. «Тем, что, подойдя к одной из мелких групп, вот этой, скажем, образовавшейся вокруг Величанского, можно услышать повторяющиеся словечко «вопли»?» Речь шла, ему удалось это выяснить, отстояв минут 10 рядом, о статье некого профессора Полиевского в журнале «Вопросы литературы», по-московски «вопли». В статье якобы подло обсирался уже 45 лет как покойный гениальный Велимир Хлебников. Словечко «обсирался» в применении к обожаемому им Хлебникову показалось харьковчанину большим кощунством, чем нечитанная им статья Полиевского. Сборище поэтов отличается от сборища простых людей присутствием литературных тем в разговорах. Однако основной, полублатной тон поведению компании задает Губанов. Почему поэты должны быть приблатненными? Что тут хорошего? Харьковчанин пытается забыть такие манеры, а вот московские поэтические юноши их культивируют. Хорошо, разберемся. Возможно, это желание следовать традиции. Франсуа Вийон был вором и бродягой. Есенин был алкаш и шлялся по Москве с ворами. Ну, о Франсуа Вийоне ничего не узнаешь, так давно он жил. А вот Есенин шлялся ли? Сундуков утверждает, что Есенин был двустволкой, то есть спал и с мужчинами, и с женщинами, активно предпочитая мужчин. И что его сундуковский дядя Мариенгоф, известный эстет, русский Жан Кокто, был любовником Есенина. Расставались они редко, Толя и Сережа. Это в стихах, желая на публику впечатление произвести, Есенин писал, что «я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт». А на деле обжимался Сережа Белобрысый с мрачным высоким брюнетом, дядечкой Сундука. И у Губанова его блаторство тоже поза, решил харьковчанин. И Рыжов его, с которым он в обнимку целый вечер сидит, не бандит. И сам Ленечка, сын себе советской служащей и инженера, и дома в тапочках ходит. «Сережка, ты читал книгу Даниэльсона «Гоген в Полинезии»?» — спросил он как бы отсыревшего приятеля. «Нет, Эд, не читал», — дружелюбно ответил тот, разворачиваясь со стулом. «А что, интересное произведение?» «Разоблачающий миф произведения. Рассказывается о реальной жизни Гогена в тропическом раю, восстановленной по документам и свидетельствам очевидцев. Ты знаешь, например, что Гоген был вынужден питаться на Таити европейскими консервами? Он не умел ловить рыбу, а отправившись в горы за дикими бананами, все банановые деревья в деревне кому-то принадлежали, свалился, сломал руку и долго болел после этого. А его жена, подросток-девочка, оказывается, трахалась со всей деревней, ибо таков был таитянский обычай. Женщина принадлежит всем мужчинам, ничего предосудительного в этом таитянское общество не видела. Гоген уходил рисовать, а девочка его ебалась преспокойно в тени кустов и деревьев со своими кузенами и с любым, кто пожелает». «Да», — сказал Сережка, — и тускло, но дружелюбно улыбнулся. Этого надо было ожидать. «Ты понимаешь, Сережа, что меня потрясло? Что швед этот, Даниэльсон, взял себе и спокойно, по-шведски, подошел к проблеме. Поехал и разломал миф, не оставив камня на камне. А миф-то какой красивый был, глазастые таитянки с круто-синими волосами, красные реки, земля хлебных деревьев, пальм, рай, откуда Господь еще не изгнал человека. И вот в раю, оказывается, легендарный Гоген питался консервами. Вульгарно, не правда ли? «Ничего хорошего», — согласился Сережка. Ясно было, что Сережкина флегматичность еще усугубилась от алкоголя, и проблема Гогена с консервами его не трогала. Харьковчанина же книга Даниэльсона по-настоящему потрясла. Он вдруг открыл, что каждый миф скрывает под собой реальность, часто никак с мифом не сообщавшуюся. Так олиповатая икона конца XIX века вдруг скрывает, если ее смыть, шедевр XV. Но нужно сказать, что открытие это не разочаровало его. Он подумал и решил, что пусть толпы тешатся дешевыми романтическими мифами. Он выбирает реальность. Гоген, питающийся на Таити консервами, обманутый женой-девчонкой, сделался ему куда ближе романтического персонажа со сломанным на бок носом в берете. Понравилось ему и то, что Гоген постоянно подсчитывал деньги и мечтал, о чудак, разбогатеть, продавая свои картины. «Пойдем, Сережка. Дальше все нажрутся и начнут друг другу морды бить». «Пойдем, стариканчик». Сережка встал. Решив уйти по-английски, они вышли в коридор, который выглядел уже как людная улица. Однако уйти им не удалось. Некто нервный крутанул несколько раз старой конструкции звонок в момент, когда они уже добрались до двери. Эд открыл дверь. На пороге стояли трое. Сашка Величанский и Дубовенко поддерживали юношу, с коего обильно стекала кровь. Кровь капала на старый, хорошего дерева, множество раз крашенный пол лестничной площадки. В окровавленном юноше харьковчанин опознал Швальпа. Эд терялся порой в совершенно банальных ситуациях ежедневной жизни. В экстраординарных ситуациях он, напротив, не терял головы. Пренебрегший сильнейшим пинком своего желудка, означавшим «вали отсюда немедленно», он бросился в коммунальную ванную и выскочил оттуда с самым чистым полотенцем, какое нашлось. Разорвав полотенце надвое, он и Сережка перетянули наскоро распоротые, рваные предплечья юноши Швальпа. Таня Самойлова кричала, что у Сандуновских бань находится пункт скорой помощи. Сережка Бродский и еще один здоровяк были направлены сводить Швальпа вниз в обратном направлении. Провожая кортеж, Величанский, Таня и харьковчанин обнаружили, что все ступени лестницы, все марши ее залиты кровью юноши Швальпа. Соседи, пробужденные к активности шумами, поочередно на всех этажах открывали двери, просовывали в щели головы, дабы, ужаснувшись крови, захлопнуть их тотчас же. «Кто-нибудь обязательно вызовет милицию», — сказала Таня. «Правду говорит женщина, запахло мусорами», — поддержал Таню Пахомов, явившийся только что уже очень навеселе с другого, немладенческого дня рождения. «Лучше бы вымыть пол». Желудок пнул его больно, без снисхождения. Эд игнорировал последнее предупреждение, взял ведро и тряпку из рук Тани и, спустившись на второй этаж, стал мыть ступени, взбираясь вверх. Величанскому досталась территория от подъезда до второго этажа. Остальной же народ, ничуть не сокрушаясь о судьбе оставленного в прикрытии взвода, споро убегал от опасности. И пьяные, и трезвые гости стекли по лестнице, кто коснувшись плеча Эда, пока старичок, кто молча. Среди прочих тяжело протопали вниз Губанов с адъютантом. «От работы кони дохнут», — пропел Ленька насмешливо. «Работайте, парни, работайте. Труд облагораживает». Рыжов поскользнулся на мокрой ступени. «Ёб твою мать!»